в экспедицию к дому Бруно. Не опомнись, Дон Николас, он тут же спросил бы инженера, допустимо ли предполагать, чтобы уважаемый человек позволил делать из себя шута, участвуя в охоте на ягуара в соседних полях. Но, как он вовремя понял, задавая подобный вопрос, он словно бы признавал, что предложил выступить в роли шута инженеру. Поэтому он поперхнулся и без особой связи заметил, одно и то же бывает благотворно для молодых и пагубно для людей пожилых, к тому же молодость бесстрашна. Но не думаете же вы, сеньор, что это на самом деле опасно? Опасно или нет, но тому, кто собирается провести там ночь, храбрость не помешает. Из-за ягуара? Во-первых, из-за ягуара. Трава там местами очень густая, ближе к озеру поле переходит в болото. И столько есть везде укромных уголков, что с ягуаром лучше не встречаться. Это хитрый зверь. Он в любой миг может внезапно прыгнуть на вас. Во-вторых, храбрость не помешает, потому... Ваша супруга говорила мне, что дом заброшен, и по ночам оттуда доносится шум. Верона вопросительно посмотрел на инженера и сказал, «Моя супруга говорила правду». «Привидение?» Может статься всего-навсего несчастный бродяга, который хочет лишь одного, чтобы его оставили в покое. Но, защищая свою берлогу, он, не колеблясь, нападет из-под тишка и отправит вас в иной мир, стоит только зазеваться. Однако объяснения, казалось, разжигали любопытство инженера и утверждали его в намерении как можно скорее отправиться в дом Бруно. Со своей стороны Дон Николас поначалу забавлялся с ним, точно кот с мышью. Но, поверьте, все шло не так-то гладко. Как он не отказывался участвовать в экспедиции, инженер продолжал настаивать, повторяя с незначительными вариантами одну и ту же фразу. «Но ведь мы, сеньор, поедем вместе». И тут Лаура, обычно такая благоразумная, вдруг огорошила мужа следующими словами. «Мы оба поедем туда. Слышите, мы оба!» Настал миг прощания, и хозяева вышли проводить инженера до чистокола, где была привязана его лошадь. Едва они остались одни, Дон Николас посмотрел на юг и заметил, «К счастью, дождь не скоро кончится». «Какой ты недобрый», — сказала Лаура. «Пусть дождь идет и идет, лишь бы не ехать с ним. Если тебе не хотелось составить ему компанию, зачем ты подзуживал его? Да что ему сделать, этому молодому человеку? Ну, проторчит там 2-3 дня, поджидая несуществующего ягуара. И учти, 2-3 ночи. А если какой-нибудь шутник, их всегда хватает, вздумает его напугать, не дай бог случится несчастье. Мне кажется, ты сгущаешь краски, Лаура». Тут он ошибался. «Вся эта шутка ребячества, — Николас укорила его жена, — и ребячество, пожалуй, недостойное». На обратном пути от чистокола к дому Верона пообещал Лауре, что при следующей встрече с молодым человеком приложит все усилия, чтобы отговорить его от этого предприятия. Потом, очевидно подумав, что обещание заслуживает награды, добавил. «А мы с тобой в субботу отправимся в кино. Хорошо? В Лас-Флоресе идет возвращение Фрэнка Джеймса». Лаура охотно согласилась, хотя и не особенно любила ковбойские фильмы. Но в среду, несмотря на проливной дождь, Лартиге снова появился в усадьбе «Пасифика». Доводы Дона Николаса не возымели никакого действия. Чем больше он пытался разубедить молодого человека, тем сильнее тот рвался на охоту. Лаура поняла это и, чтобы положить конец спорам, как объяснила она потом, заявила, «Поедем втроем». «Когда?» — спросил Лартига. Они никак не могли столковаться о дне. На этот раз конец спорам положил Верона, сказав «завтра». Взять с собой ружье?